Одна из многочисленных зон отдыха называлась садом и представляла собой ни много ни мало огромный парк, сочетающий в себе несколько биомов и способный впечатлить даже самого придирчивого любителя растительности. Неудивительно, что я нашел Киру именно там. Впрочем, девушка не стала углубляться далеко, а устроилась на берегу живописного озера. Вежливо кивнув Веронике, терпеливо ожидающей подопечную неподалеку, я устроился рядом с ней, присев на ухоженный мягкий газон. Какое-то время мы молча наслаждались видами. «Значит, ты все же решилась», — первым нарушил молчание я. «Тебе уже рассказали?» «Мне такие вещи не докладывают, но на тебе цыплячий костюм». Я имел в виду ее комбез ярко-желтого цвета. Такой выдают только рекрутам. «Понятно», — только и сказала она. «Глупо», — покачал головой я. «Ты можешь жить нормальной жизнью, устроиться в каком-нибудь уютном безопасном мирке, находящемся под нашей защитой. Ты уверена, что это именно то, что тебе нужно?» «Нет», — чуть помедлив ответила она. «Но я точно уверена, что после всего этого жить нормальной жизнью я не смогу». «Это тебе только кажется». «А тебе тоже только казалось», — проницательно заметила Кира. «Возможно», — не стал отрицать я. «Ты ведь стал могучим воином, как и мечтал». «Пока еще нет, но я к этому стремлюсь». «И ты жалеешь об этом?» «До этого задания я как-то не задумывался о таких вещах, но теперь...» Арс правильно сказал. «Лишь сейчас я понял, что значит быть настоящим агентом. Но не потому, что проявил безрассудство, а из-за того, что ощутил себя правым решать и принимать ответственность за свои решения». «Ничуть», — уверенно ответил я. «Тогда ты не против, что я...» «Это твой выбор, и тебе с ним дальше жить». Я встал и потянулся. «Но я в любом случае желаю тебе удачи». «Раз так, то не обижайся, когда я тебя превзойду», — улыбнулась Кира, с вызовом посмотрев на меня. «Как цель на ближайшее время пойдет. Но вот тебе мой совет. Если уж ты решила стать агентом, учись мыслить масштабнее». Подмигнув девушке, я зашагал обратно к ближайшему терминалу телепорта. «Некрасиво получится, если мой новый ранг начнут отмывать без меня».